Бабушка и сейчас не хочет слышать о свадьбе. Сонечка же старается принимать самое активное участие. Но самая симпатичная роль была Кати. Она старалась все привести к благополучному концу. И все время ее симпатии были на стороне безумцев. Никаких свидетельств о том, что Булгаковым не нравилась Тася, а Лаппа Давидовичем не по душе был Михаил, в переписке и дневниках нет. Очевидно, что бабушка и мать Михаила считали опрометчивым шагом свадьбу студента с девушкой, только что окончившей гимназию. Об отношении к этой свадьбе младших Булгаковых говорит письмо старшей сестры Веры к Наде. Вся молодежь, конечно, очень довольна и подшучивает над Тасей и Мишей. Я рада, в конце концов, за них. А то они совершенно издергались, избеспокоились, изволновались и извелись. Теперь же может наступить некоторое успокоение. После свадьбы Миша и Тася поселятся в Тасиной комнате. До Бучи, а в Бучи будут вместе с нами. Перед свадьбой Михаил сочиняет шуточную пьесу. Значительно позже в интервью журналисту Татьяна Николаевна станет упорно отрицать ее существование. Даже назовет Надиной фантазией, вымыслом. Даже если это был вымысел, то стоило его придумать. Шуточная пьеса могла только поднять настроение молодым. И в этом случае хочется верить Надежде Афанасьевне, женщине честной, благородной, правдивой даже в мелочах. Будем считать, что предсвадебная пьеса выпала из памяти Татьяны Николаевны, а может, в юные годы, занятая свадебными хлопотами, она не придала ей значения, и пьеса забылась. Называлась она «С миру по нитке голому шиш». В ней участвовали бабушка Елизавета Николаевна Лаппа, доброжелательница солидная, мать Варвара Михайловна, доброжелательница ехидная тетя Ириша Ирина Лукинишна Булгакова, доброжелательница тетка Таси Софья Николаевна Лаппа Давидович, хор молодых доброжелателей, братья, сестры и друзья. В пьесе был такой диалог. «Бабушка, но где же они будут жить?» «Доброжелательница, жить они могут вполне спокойно в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася на умывальнике». Осень 1912 и зиму 1912-13 года Миша и Тася провели вместе, почти не расставались. Ходили в театр, раз 10 слушали Фауста, знали наизусть, а каждый раз получали удовольствие. Мать Михаила вызвала Тасю к себе. «Не женитесь, ему еще рано. Но мы любим друг друга». «Это не ответ», — стояла на своем Варвара Михайловна. «Пусть сначала закончит университет». «Я ему не мешаю учиться», — покраснела Тася, что смутила Варвару Михайловну. Она задумалась, устремив взгляд в окно, потом спросила: «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — тихо ответила Тася. «А где деньги, что прислал тебе отец на свадьбу, на подвенечное платье?» «Разошлись. Сама не знаю, куда». «Не знаешь», — вздохнула Варвара Михайловна и не решилась продолжать разговор. Она боялась услышать от Таси то, о чем подозревала, и не без оснований. Тася была беременна. Это чувствовалось по особенному вниманию Михаила к невесте, Когда он старался вести ее под руку, особенно спускаясь или поднимаясь по ступенькам,